А вот это новость. С чего бы это? Артефакты стоят дорого, можно жить себе припеваючи и даже здоровьем не рисковать, если демоны нападут. Но спросить ничего не успел. На балкон вышел колоритный старик, в очень дорогих на вид одежах. Потом, если хочешь, поговорим. Назвал номер своей комнаты, предложив зайти ко мне в гости. Стрик представился руководителем всей академии, проще говоря, проректором. Далее указал, что является старшим магистром магии, что крайне солидно по местным меркам и круче только сам правитель. Ну а далее, поздравил всех поступивших и пожелал удачи. Все это длилось примерно час времени. За ним представились сами преподаватели и заведующие факультетами, последних я уже знал. Остаток времени нам провели полную экскурсию, проведя мимо всех зданий, которые нам предстоит посещать. На этом все, нас отпустили, и мы дружно направились в общежитие. Не успел я усесться в кресло, как ко мне постучали. Оказалось, это был тот приглашенный в гости парень. А во себе, да ты из богатых, такую комнату себе взял, я вот в каморке живу, начал оглядываться вокруг парень. Если что, меня Аристарх зовут, с улыбкой напомнил о том, что мы до сих пор не знакомы. А да, я Фаун, РБД-1, совсем забыл представиться. А почему ты один приехал? Этот вопрос почему-то возник первым. Так род маленький. Я до родителей. Не смейся, пожалуйста, но я из седьмого круга. Денег очень мало в семье, родители вечно заняты. Но так вышло, что я оказался талантливым к магии, и меня решили отправить сюда на учебу. Как сказал отец, это наш шанс вырваться из той дыры, в которой мы оказались. А как вы там оказались? Так мой дед, чтоб его демоны на том свете драли, начудил, и по факту, мы обменялись городами. Два круга из-за него сменили. А ты почему один? Так я сирота, некому было со мной приехать. Что правда, что ли? Я даже не знаю, что сказать. А как ты вообще сам-то? Да нормально, у меня выбора нет. Лучше расскажи про отстойник. Ну тут все просто. Всем, кому не хватило таланта, отправляют в артефакторы. Например, у тебя большой источник и высокий контроль, но не даются вообще никакие заклинания. Вот значит и сиди, делай артефакты. А может быть и обратная ситуация, когда талант к заклинаниям есть, а, например, контроля практически нет. Поэтому набрали необходимое количество студентов, а всех, кто внизу списка, в отстойник. Исключение только целители. Этих всегда не хватает и берут практически с искрой. Я думал, это все знают. Ну вот, а со мной никто подобным делиться не спешил. Ты первый. Я тут вот о чем подумал. Если ты настолько темный и тебя никто не учил, как ты умудрился попасть аж в личные ученики? Это же доступно только самым обеспеченным родам, где в детей вкладывают все доступные ресурсы. Так может потому, что сирота. Мне пришлось выживать, самому добывать источники животных и демонов, развиваться, учиться. Все заклинания, которые я знаю, я купил за заработанные деньги. Знаешь, звучит как-то. Нет, я не хочу ничего плохого сказать, но верится с трудом. Да и где ты находишь все это? Не живешь же охотой, живя в лесах? А нет, тут все проще. В ничейных землях начти магических животных и демонов проще простого. Сам сказал, сам посмеялся. А вот моему собеседнику было не до смеха. Ты ведь шутишь? Почему? Ну все знают, туда нельзя ходить. Там только смерть. Начал мне объяснять очевидные для него вещи Фаун. Ты там был? Нет, кончено. А кто тебе об этом сказал? Начал развивать мысль. Не помню уже, родители, наверное. А им кто сказал? Они сами там были. А-а-а, я понял, к чему ты. То есть, по-твоему, это просто страшилка и там не так опасно? Да, отчасти да, там действительно намного больше опасностей, чем по эту сторону Крайнего Кольца. Но я бы не утверждал, что там прямо смерть. Просто количество всех, кто может тебя убить, в несколько раз больше. Но если ты способен отстоять свою жизнь в ближайшем лесу, то и там есть все шансы. Как-то так, впервые встречаю такого человека, как ты. У меня сейчас странное чувство, ты говоришь такие вещи, но при этом выглядишь года на два младше меня. Ну а что поделаешь? Далее разговоры пошли уже не обо мне, что радовало, но и какой-то важной или новой информации я не узнал. Парень такой же новичок, как и я. Мне бы с кем-то со старших курсов пообщаться. Надеюсь, такой случай представится в ближайшем времени. Вечером сходили на ужин, где предложили остальным нашим сесть с нами и познакомиться. А то практически все держались одиночками и, очевидно, испытывали дискомфорт. Пришлось брать все в свои руки, выбирать стол побольше и махать призывно каждому с накидкой нашего цвета. Ну и раз взял на себя ответственность организационных вопросов, сам спрашивал имя и откуда прибыл человек, затем представлял всех, кто уже к нам присоединился. Эх, чувствую, за мной и закрепится статус лидера, а это может наложить в свою очередь определенные обязательства и неудобства тоже. Первого занятия как такового не было, нас всех, имею в виду всех первогодок, собрали в одном большом помещении, где всем нашлось место, и начали объяснять, что к чему. На первом году обучения общие лекции будете посещать все вместе, а вот практические занятия и лекции по вашему направлению у каждого факультета будут отдельно, непосредственно в их корпусе. Каждые 10 дней у вас будет один выходной, но это только в том случае, если преподаватель посчитает, что вы усвоили информацию в полной мере и не даст вам дополнительное задание. Если по какой-то причине справитесь раньше, то сможете заработать дополнительный выходной, но на это можете не особо рассчитывать. 3 раза в год будет большой отпуск. 10 дней весной, 10 осенью и 20 летом. Магическая академия – это единственное место, где вы можете решать все свои проблемы на поле боя. У нас для этого есть одна большая арена и 9 малых. Там вам практически ничего не грозит, я имею в виду вашу смерть. А вот ранение там получить проще простого, но не переживайте, нашим целителям, особенно новичкам, всегда нужны подопытные для практики, с улыбкой сказал преподаватель. У вас еще будет отдельная лекция на эту тему, хотя вы все и так должны знать подобное с рождения, но тем не менее напомню. Все дуэли среди магов проводятся только на специальных аренах. Убивать других магов за территорией арены строго запрещено. Кто-то начал задавать уточняющие вопросы, но получил ответ, что все потом, на лекции. Забегая вперед, скажу, что, окончив учебу, попасть на арену можно и в других местах, но лишь по решению суда. Так в столице было около 5 больших арен, а в крупнейших городах первых 3 кругов имелось минимум по 1 такой. И последнее, не упустите выпавшую возможность. Вам повезло попасть сюда. Только здесь вы сможете стать действительно сильными магами, с обширными знаниями и высоким статусом. Сможете прославить свой род или легко вступить в чужой, специально или так совпало, но в этот момент лектор посмотрел именно на меня, найдя глазами в общей толпе. Но и упустить этот шанс очень легко. Чаще всего отчисляют за неуспеваемость, а значит привыкайте мыслить о том, что отдыхать вы будете всю оставшуюся жизнь, но только в том случае, если сейчас хорошенько постараетесь. А теперь отправляйтесь в свои корпуса, там состоятся ваши первые нормальные занятия, и вы узнаете свой график на ближайший год. Рад приветствовать вас в самом великом здании из всех имеющихся на территории Академии. Это настоящая обитель знания и возможностей. И я, ее руководитель, Фергус Тарм РБД-2. Многие, наверное, хотели стать сильными магами-воинами, но это гиблый и кровавый путь, который ведет лишь в могилу. Более того, даже сильнейшие маги не могут обойтись без нас с вами. Артефакты нужны всем и всегда. Для защиты, атаки и комфорта. Вещал на ступеньках входа заведущий, чьим личным учеником мне посчастливилось стать. За моей спиной в полголоса слышались смешки и перешептывания, комментирующие слова старика. Чаще всего смеялись над тем, как он красиво все завернул, даже и не скажешь, что про отстойник речь идет. Но мы не только важнейшие направления в магии, но и самые сложные. Сложные для понимания и освоения. В отличие от остальных, те объемы информации, которые вам придется усвоить. Да, наверное, как у всех остальных вместе взятых. Поэтому готовьтесь, просто не будет, наоборот, будет очень сложно. Но это вам обеспечит безбедную и сытую жизнь вали от тягот и сражений. На этом основная часть монолога была закончена, далее нашу большую группу должны были разделить на 4 поменьше. Одну группу будет вести лично Фергус. Остальных разберут еще 3 преподавателей. Видимо, как-то решив все заранее одним им известным способом, все просто достали листочки и зачитал имена, а парни и девушки начали подходить. Лишь я один остался стоять неназванный. «Аристарх, а ты чего стоишь? Особое предложение надо? Ясное дело, ты в моей группе, ты вообще больше, чем все остальные в ней. Еще раз так затупишь и будешь наказан. Не повезло тебе, в общем, радуйся». В этот момент на меня покосились все, в то время как Фергус счастливо сиял. Внутри нас повели разными группами в лаборатории. Не знаю, как было у остальных, но в моей малой группе, все выбрали себе по месту для работы. Все кроме меня. Фергус сперва по привычке встал за свой преподавательский стол, затем усмехнулся и присел на высокий стул, немного в стороне. «Ха, раз у меня есть личный ученик, то он априори лучший, а раз лучший, то будет сам все показывать вместо меня. Я теперь буду только указывать на ваши ошибки и давать очень важные и ценные советы», не забыл он напомнить. «И только попробуй где-то допустить неточность. Ты теперь пример для всех, Аристарх. Можно сказать, мое лицо». Устав это постоянно слушать, решил сделать тонкий намек. «Даже интересно, как отреагирует». «Я понял, господин Фергус. Можете быть уверены, вам не придется за меня краснеть, я буду лучшим. Ведь вы лично будете обучать меня, являясь лучшим на всем факультете». От этой лести он довольно закивал. «И я буду ярким примером ваших преподавательских талантов, ведь каков учитель, таков и ученик. У меня нет шансов допустить ошибку, ведь вы лучший, а значит я смогу без проблем все понять из ваших подробнейших объяснений». Он счастливо кивал, кивал, но улыбка начала меркнуть, в то время как у остальных она начала появляться. «Ты это на что намекаешь?» — с прищуром спросил старик. «Намеки для неуверенных в себе. Я прямо говорю, что действительно постараюсь изо всех сил, и все мои успехи будут зависеть только от вас, господин Фергус». «Да, ну ладно», — как-то подозрительно миролюбиво заговорил старик. «Тогда приступим. Я ожидал чего-то, что может меня задеть или подставить, но нет. Мы просто знакомились с лабораторией и нашими рабочими местами. У каждого был свой стол, представляя собой монолитную каменную плиту с кучей символов, высеченных прямо на плите. У стен вокруг были шкафы, стеллажи и полки. Все это было плотно заставлено разными артефактами, приборами и материалами для работы. В отдельных местах хранились опасные жидкости, которые дозволялось брать лишь преподавателю. У каждого рабочего стола была небольшая тумба с большим количеством полочек, на которых лежали разные наборы инструментов. «Так вот все это», — Фергус нам показывал, попутно объясняя, для чего именно оно все надо и где может применяться, попутно радуясь, что теперь не надо бегать, ведь бегал я, принося, что надо. На издевку пока не похоже, на наказание тем более. Бегать по не очень-то и большому помещению не особо сложно. «Надеюсь, вы все с первого раза запомнили, так как повторять для тупых я не намерен». Все закивали как куча болванчиков, под строгим взглядом преподавателя, даже если кто-то и не запомнил. «А ты, Аристарх, неси сюда». А, так вот чего он ждал. Фергус начал называть материалы, приборы и жидкости, в общей сложности 12 наименований из разных концов лаборатории. «Как же хорошо, что у меня отличная память, и я действительно все запомнил». Когда Фергус увидел, что я, пройдя вдоль стен, действительно все собрал и ничего не перепутал, то настроение его ухудшилось. Он явно уже приготовил речь по поводу моих интеллектуальных способностей. Да и вообще, кому как, а мне очевидно, что старик довольно склочный и обожающий ворчать. Но нет, я не собираюсь давать ему повод. А вообще, поступление сюда, наверное, самое лучшее, что случалось со мной за все время пребытия в этом мире. Почему? Информационный голод. Я явно в прошлой жизни ежедневно получал огромные объемы новой информации, стоило только захотеть. А тут словно у школьника телефон забрали. Ничего нового и интересного, а мозг требует дать ему хоть что-то. Можно бы было читать местную литературу, но нет, и даже дело не в очень высокой цене, а в том, что там капля информации на море воды. В академии мои аппетиты слегка удовлетворили, и я очень надеюсь, что в ближайшие дни нагрузка действительно возрастет кратно, а мой мозг наконец-то начнет работать на полную. Простейшая работа. Деревянные пластинки обработали разными составами, подготавливая под артефакт. Теперь надо нанести эскиз рисунка, вытравить, заполнить другим веществом и попробовать активировать после застывания. «Ну, чего ждешь? Наноси уже рисунок, образец перед тобой», – ворчал преподаватель. «Рисунок на бумаге, а нам надо сделать объемный. Какова должна быть ширина линий, а какова глубина? Это же все наверняка повлияет на конечный результат. Если нет, то я сделаю на свое усмотрение и прошу не иметь ко мне потом претензий». Вот ведь сволочь малолетняя, явно злился от того, что очередной его лан не удался. Вот пример идеальной линии, глубина и толщина везде одинаковые. С этими словами, выудив с полки, передал мне керамическую палочку, в центре которой была абсолютно ровная линия, которая обрывалась с обеих сторон, чтобы можно было посмотреть на срез и понять все тонкости работы. Ну что же, приступим. Опыт с травкой канавок под подобные узоры уже есть, небольшой, но достаточный, для того, чтобы иметь представление о том, что и как будет происходить. Работал медленно, подобрав подходящие кисти. Линии были практически идеальны. Надеюсь, если и есть мелкие огрехи, то старческое зрение их не заметит. Почему так криво? Не унимался Фергус. Потому что так надо, все строго по образцу. Ты с кем споришь? Получается, с тем, кто нарисовал эскиз. Вам ведь виднее, как должно быть. Вместо ответа, подал Ману в деревяшку, отчего узор засветился, положил сверху лист с эскизом. Тот хоть и был плотным, но свет пробился, повторяя рисунок в точности. В принципе, ничего сложного в рисунке не было, все линии были или прямыми, или круглыми. Лишь небольшая часть имела другой вид, но там сложно было ошибиться. Все, не могу тебя больше терпеть, иди отсюда. Чтобы до завтра на глаза мне не попадался, злился Фергус, понимая, что наказывать не за что. Эко его проняло, надо бы помягче, с ним, человек старый, как бы ни случилось чего, может хоть иногда давать ему небольшой повод выпустить пар. Не, ерунда получится, вон у него сколько еще людей, чтобы отыгрываться, буду лучшим. Что там дальше по расписанию? Пара часов свободно, потом первая лекция по артефакторике и на сегодня все. Интересно, а столовая сейчас работает? Оказалось, не работает, точнее, никого не было, кто бы мог мне подать еды. Ну ладно, сходу тогда в корпус физического развития. Может, там что-то интересное будет. Мне ведь никто не запрещал посещать другие предметы или корпуса. Глава 5. Здание физической подготовки было П-образным, с совсем короткими боковыми корпусами относительно самого здания. Да и оно само не сказать, что впечатляло. 150 метров в длину и метров по 70 от угла и до конца бокового корпуса. Но вот задний двор был не меньше футбольного поля и простирался далеко вглубь территории. Я бы сказал больше, словно к крупному стадиону пристроили небольшие здания всего 2 этажей в высоту. Хотел было обойти все внутри, но дверь черного выхода была открыта и оттуда доносились славные звуки. Словно я снова на полигоне городской стражи. Выйдя во внутренний двор, увидел 2 пары парней и 1 пару девушек, что оттачивали владение мечом, пытаясь достать своего партнера очередным выпадом. Кроме них, на поле была какая-то группа студентов, не могу сказать точно, но вроде не наш поток, скорее всего кто-то постарше. Сейчас они просто бежали по кругу, а судя по взмыленному виду, бегут уже довольно давно. К моему удивлению, огромный и квадратный преподаватель бежал впереди, а в каждой руке было по боевому топору. Просто рвануть к ним и вклиниться, мне показалось как-то неправильно, поэтому решил присесть на одну из скамеек, что окружали край территории, и просто посмотреть. Когда толпа бедолаг поравнялась с нами, мужчина резко притормозил напротив меня, хотя остальные продолжили бег. Видимо, без команды, им нельзя останавливаться. «А с хрена ты сидишь?» – ошарашил своим вопрос мужик. «А что мне еще делать?» Хотел ответить что-то другое, но вопрос поставил в тупик и ничего больше в голову не пришло. «Встал и бежишь, у меня никто не отдыхает». Это было единственное предупреждение и только потому, что ты новенький. В следующий раз будет наказание. Все понятно? Почти. Он тут же начал багроветь. Какой круг? Мне же надо наверстать. 10 секунд понадобилось здоровяку, чтобы осознать сказанное. Даже краснота с лица ушла. 3-й круг уже. Понял, а что тут непонятного? Скинул мантию, оставшись в штанах и рубахе, как собственно и все остальные, да припустил на максимальной скорости, которая позволит не выдохнуться. Мда, отельные бежали чуть быстрее шага, и мне не составило особого труда сделать 4 круга, чтобы бежать совсем на равных условиях. На ребятах лиц не было, словно до этого дня им вообще не приходилось бегать. Я же, привыкший к подобному, благодаря утренним тренировкам с Эриком, даже дыхание не сбил. Закончили, шагом за мной к полосе препятствий, скомандовал преподаватель и направился к той самой полосе. Полоса была так себе. Сперва пробежались по деревянным колодкам, буквально в 0,5 метра высотой. Затем меж раскачивающихся бревен, залезть по лестнице, спуститься по столбу, влезть по канату, пройти по тонкой жерди и все, финиш. Добежав до него, я бодро спрыгнул и побежал к преподавателю на старт. С каждым шагом, моя улыбка становилась все грустнее. Остальные студенты не добрались и до середины полосы. Самые шустрые застряли около каната и не могли по нему взобраться. «Мда, жалкое зрелище», — сказал в полголоса, подойдя к преподавателю. «Ты снова ничего не делаешь», — то ли сказал, то ли спросил он, качая головой. «За мной, да я как бы и не против. Вы двое, хорош палками ветер гонять, вот вам новенький, сильно счастливый, бесит». «Все понятно?» — спросил преподаватель, подойдя к одной из пар, что упражнялась с учебными мячами. «Да, господин», — синхронно ответили парни, дожидаясь, когда я выберу тренировочное оружие под себя. Моего образца, естественно, не нашлось. Тут за двуручных мечей, лишь дуров 1,5 метра длины. «А можно мне двуручник, но короче в половину?» — спросил я громилу преподавателя, который странно на меня смотрел. Тот, еще раз качнув головой, подошел и голыми руками сломя учебный меч пополам. «Ну вот, другое дело, таким и повоевать можно». Поблагодарив, со счастливой улыбкой рванул к паре парней, которые меня дожидались. Огреб я знатно, прилетал и тупым мечом меж лопаток, и плашмя по ногам, да как только мне не прилетало. Два мечника, атакующих с разных сторон, это отдельное удовольствие, скажу я вам. Успевать реагировать на все атаки, не получалось от слова совсем. В конце, когда сбили с ног, в последний на сегодня раз, еще раз 10, прилетело сверху, хорошо, что плашмя. На секунду показалось, что двое парней даже подустали меня лупить учебными мечами. В этот момент подошел преподаватель. «Снова ничего не делаешь, надеюсь, ты больше не придешь». «С чего бы, господин преподаватель, если получится, завтра обязательно еще приду. Думаю, месяц-другой и эта парочка у меня огребет по полной». С этими словами получил нечитаемый взгляд и очередное покачивание головой. Встать с первой попытки не вышло, тело не хотело слушаться. Из здания вышла пара девушек, по расцветке одежды, учившихся на целительском факультете. Подойдя быстрым шагом, создали неизвестные мне заклинания, начав охать и ахать. Было даже приятно, когда девушки, делая сопереживающие лица, начали латать мои травмы. Закончив с этим, отправили меня в столовую, по понятным причинам. На вопрос о том, кто же меня покормит, ответили, что всегда можно зайти на кухню и повара не откажут. Вот это новость, а я уже думал, что кормежка строго в отведенные часы. К слову, успел и перекусить, и переодеться, и успеть вернуться на лекцию. Магия – это высшее благо, дарованное лишь избранным. Даже несмотря на то, что вы будущие артефакторы, вы также являетесь защитниками всего человечества от любых угроз. Часом позже, лишь артефакторика может не только использовать окружающую нас энергию напрямую, но и сохранить ей для других людей. Еще примерно час спустя, не каждый маг, на поле боя, в пылу схватки, сможет вовремя спасти свою жизнь, создав достаточно защиты. Но наши изделия сберегут ему жизнь. Ну нет, если все лекции будут такими, то это бесполезная трата времени. Звучит не как полезная информация, а как попытка приободрить мой факультет и придать молодым людям немного самоуважения. Слава Всевышнему, на этом первый день закончился. Далее, всем потоком отправились в библиотеку за книгами, которые нам сказали прочесть. «Это будет мое любимое место после лаборатории», — сказал, озираясь на многоярусные стеллажи книгами. Да, библиотека также была отдельным зданием, полностью отданным под это дело. Посреди здания был пролет до самой крыши, а вот все остальное пространство занимали книги. Да ну, как это место может вообще кому-то нравиться? Ненавижу читать, — выдал свое мнение мой одногруппник Фаун. Знания лишними не бываю, и любые знания — это всегда что-то новое, — не согласился я с ним. Мне бы твое энтузиазм. Все, что мне доводилось читать до этого, были или слишком сложные книги, где мало что понятно, или весьма унылые произведения, где разные гении прошлого описывали свой путь. Я вообще только букварь читал по сути, — решил приободрить приятеля. Повезло, а вот меня родители заставляли читать по одной книге в неделю, — вздохнул он. Повезло, — вздохнул я. Не знаю почему, но нам разрешили посетить лишь первый этаж, а наборы книг для нас вообще стояли у входа. Многие и вовсе взяли свой комплект и сразу ушли. Фаун, давай пройдемся, посмотрим, что тут еще есть. Он все ровно старался держаться рядом со мной. Не знаю, с чем это было связано, может, видел во мне того, кто все знает, а потому лучше держаться рядом. Второй вариант, — его тяготило одиночество, и он держался меня, чтобы не быть одному. Для меня не было разницы, какая из причин его толкает на мою компанию, как и не заботило его присутствие, не отвлекает и ладно. К слову о одногруппниках. В моей малой группе все были нормальными, в том смысле, что никто не строил из себя принца или принцессу, но и забитых среди магов то не было по понятным причинам. Пройдясь по библиотеке, выбрал несколько книг дополнительно, например, привлекла книга полный перечень полезных ингредиентов, или виды подвластных энергии и ее свойства. «Ты еще что-то взял?» – удивился Фаун. «Нам же и так кучу книг задали, и не на неделю, судя по всему, каждую за вечер надо прочесть. Ну и что, хотя я, думаю, ты просто не умеешь их читать как надо. Пойдем, покажу как надо». И вот мы снова в моей комнате, где я, открыв книгу, заданную на завтра, вооружился ручкой и бумагой. «И у тебя такая есть?» – спросил, больше утверждая Фаун, глядя на мою ручку. Родители сказали, что ничего не может быть ничего лучше, проверенного сотнями лет практики. А эти все модные вещицы, через год-другой канут в небытие. Тоже себе такую хотел? Поднял взгляд на парня. Да, удобно же. Это точно. С этими словами, выудил из вещей вторую такую же, и протянул парню. Ручек у меня хватало, лежали в рюкзаке с запасом, на всякий случай, не заправленные. Следующие несколько часов мы сидели и составляли краткое содержание книги. Я бегло бежал лазами по тексту, не заостряя внимания на тексте, не несущем четкой конкретики или важной смысловой нагрузки. А вот когда попалось что-то важное, зачитывал вслух, мы быстро это обсуждали, записывая точные формулировки и свои выводы. Книга только казалась большой, ведь страницы были толстые, а шрифт весьма крупный. Ну вот и вся твоя книга, Фаун, а ты переживал? Закончил с последней страницы и захлопнул чей-то труд, переполненный кучей воды. «А что, так можно было?» – удивленно спросил парень, держа в руках всего пару мелко исписанных листов. «Ну конечно, зачем усиленно запоминать кучу ненужного текста? Вот то, что записал, выучи как следует. А если будет нужда пересказать книгу, то после каждого слова вставляй, например, сложно, важно, непостижимо и тому подобное. Если ты не против, я бы хотел и впредь читать книги вместе. Мне почему-то кажется, что сам я так не смогу, тут наверняка нужен талант. Давай, в следующий раз, сделаем наоборот, ты будешь выделять самое важное, а я просто проконтролирую. Думаю, ты быстро освоишь мой способ. Я бы был очень благодарен тебе, Аристарх», — крайне серьезно заявил Фаун. «Отличный день, почти все понравилось и спать ложился счастливый, но сон нашел. Я постоянно гонял мысли, как с каждым днем будет интереснее. Что мне еще нравилось в этом заведении, так это размеренный темп. Например, не надо было вставать в 6 утра и голодным бежать на учебу, думая лишь о том, когда же будет обед. С утра было достаточно времени, чтобы, не торопясь, привести себя в порядок, затем еще минимум час на то, чтобы дойти до столовой и позавтракать. Лишь затем, не торопясь, дойти до нужного здания, где будет первое занятие. На самих занятиях также никто не спешил, преподаватели вели урок размеренно и без проблем отвечали на возникающие вопросы. Не совсем без проблем, ЧСВ и все вытекающие никто не отменял, но на это можно внимания не обращать. Из минусов, вся та же размеренность дня, ведь вечером, времени практически не оставалось, мы возвращались в свои комнаты уж ближе к закату. Дойдя утром до столовой, в сопровождении Фауна, который с утра уже ждал меня на входе общежития, мы разделились. Я отправился занимать свободный стол побольше, а он в очередь за едой. С остальными мы тоже договорились по этому поводу, вчера за ужином. И тот, кто придет в столовую первым, должен занять стол для всей малой группы, а когда придет еще кто-то, то он сменит этого человека. Сегодня мы были первыми, и я остался за столом, иногда отвечая, что тут сидит наша группа. Схема так себе, конечно, но это проще, чем бегать с подносом и думать, где бы присесть. Я уже говорил о фривольности и гендерном равенстве среди магов, это простые жили с привычными мне, по прошлой жизни устоями. А маг – это существо бесполое, все решает личная сила. Станет девушка старшим магистром магии и сможет завести мужской гарем. «Привет, красавчик», – сказала девушка с платиновыми волосами. В этот момент уже шел к нашему столу, набрав целый поднос еды, но мне буквально перегородили путь. Судя по нашивкам, она с третьего курса. Я еще не до конца изучил все эти значки и нашивки, но судя по всему, она талантливый маг огня на третьем году обучения. На вид лет так 19, хотя, зная девушек, на самом деле может оказаться как больше, так и меньше. Было бы желание, магия и косметика. Думаю, что я еще не вырос до конца, имею в виду рост, а вот девушка, наверное, уже достигла своего максимума в этом и сейчас была примерно наровне со мной. Фигуру под мантией было не определить, а вот лицо было весьма миленькое. «День добрый, красавица», — ответил, решив поддержать ту же манеру общения. «Меня РРБД-1 зовут, а тебя?» — спросила, подойдя практически вплотную и делая миленькие глазки. «Аристарх, приятно познакомиться», — ответил, стараясь быть вежливым. «А мне-то как? Приходи вечером в мою комнату, познакомимся поближе, выпьем вина». На этих словах даже провела пальчиками по моей кисти. Заманчиво, но, пожалуй, откажусь. Я сюда учиться приехал и хочу посвятить этому занятию все свободное время, а урезать ради посиделок сон также не прельщает. Надо было видеть, как меняется лицо девушки. Сперва хотел предложить перенести встречу на выходной день, но что-то меня подсознательно напрягало в этой всей ситуации. Да и судя по ее намекам, одним знакомством может не обойтись. А уж начинать с кем бы то ни было отношения, я вообще в ближайшие годы не намерен. «Что?» – не понимая, захлопала глазами девушка. «Говорю, ты без сомнений хороша, но ничего у нас не получится. У меня нет ни времени, ни желания». Так понятно, начал обходить ее сбоку. «Но так нельзя». «Крайне эмоционально», – воскликнула девушка. «Согласен, но ты все ровно это предложила», – сказал так, чтобы она точно услышала, уже прилично отойдя. «Стой, ну что еще?» Пришлось останавливаться, лишь затем, чтобы побыстрее это все закончить. «Но это же оскорбительно, как ты посмел?» Подойдя чуть ближе, перешел на тихий разговор, чтобы зеваки ничего не услышали. А зевак вокруг уже было достаточно. «Давай просто закончим разговор и сделаем вид, что ничего не было, это облегчит жизнь нам обоим. Но нужного эффекта я не добился. Ты оскорбил меня своим отказом. Я не могу этого так оставить, поэтому, сегодня после занятий жду тебя на малой арене. Мое условие – дуэль без артефактов», – заявила эта дама, делая важный вид, словно победитель в ситуации. «На какой из них?» – казалось бы, простой вопрос. Но девушка ненадолго зависла. «Разберешься как-нибудь. Одежда артефактом не считается, если это не полный доспех, то нет». Кивнув в ответ, со спокойным видом отправился к своим за стол. Никто не ел, все молча смотрели на меня, почти не мигая. «Что-то не так?» – спросил я, обведя всех взглядом. И тут началось. Почти все высказались, что в этой ситуации не так. Большинство парней были уверены, что таким красотками на такие предложения отказывать нельзя ни в коем случае и искренне не понимали, как я мог так поступить. Более сдержанные парни, ну или те, у которых ни решительности, ни бури гормонов не было, сказали о том, что она как минимум старшекурсница и маг огня, а с такими лучше не спорить, а еще лучше соглашаться с их мнением и предложениями. Девушки, кстати, поддержали последних, осуждающе глядя на тех, кто не могу поверить, что я упустил такой шанс. «Все, закончили обсуждение», — резко сказал я. «Я так решил и ни у кого на поводу не пойду». Пока ел, казалось, на меня кидали взгляды и обсуждали половина столовой. Это в свою очередь вызывало дискомфорт. Пришлось быстро и доесть и спешно идти на занятия. Выходя из столовой, увидел столик, за которым сидела Эра. Вместе с ней было еще четверо парней. Двое улыбались, провожая меня взглядом, один наоборот смотрел хмуро, а последний и вовсе бросил короткий и очень брезгливый взгляд. Сама Эра, хоть и глянула быстро, но чуть не прожгла дыру убийственным взглядом. Никак не отреагировав на эту компанию, отправился на лекцию. Она ожидалась очень интересной. «Ну и чего ты так бесишься?» – спросил один из парней напротив Эры. «Ты серьезно? Какой-то жалкий, первогодка, артефактор, мне отказал. Да мне никто в этом городе не откажет. Я еще с ним и так и этак и руку его погладила. Да видели мы все. Не стоит так реагировать. Может, он переволновался при виде тебя или вообще ему парни нравится? Не думала», — сказал самый невозмутимый из присутствующих за их столом. «Уж надеюсь, что так, иначе я его вечером точно сожгу». «Спокойнее», но все ровно эмоционально ответила девушка. «Эн уже нет, у нас так не принято, ты сама знаешь. Ты сама выбрала себе новичка, да еще и сироту. Так что будь любезна, успокойся, пока не облажалась, и доведи дело до конца. У тебя осталось еще две попытки, чтобы опозорить этого бедолагу. Не сможешь, сама знаешь, что будет. Ой, да все нормально будет. Будет рыдать посреди арены, просить прощения и молить о пощаде. Не надейтесь, я не стану вашей жертвой». В ответ пари согласно закивали, хотя некоторые и сожалели, ведь было бы интересно поработать с кем-то из своих. «Все, доедаем быстрее, я не хочу портить себе рейтинг из-за опозданий». Все остальные согласно закивали и отправились сдавать посуду. Итак, сегодня мы разберем, что есть заклинание и почему это столь сложно. Лекция была для всего потока, а потому собрались все факультеты. Ее читал заведующий факультета воздушной магии, и быстро стало понятно, почему именно он. Перед началом он создал заклинание, которое значительно усиливало его голос, и ему не приходилось орать на всю огромную аудиторию. Думаю, что почти все вы знаете базовые понятия, но напомним для вас и расскажем для тех, кто не знает. Так вот, заклинание, оттого им и является, что мы помогаем себе голосом. Когда мы выстраиваем структуру магической конструкции, энергия начинает по нему течь, ее свойства меняются. Меняются не только свойства, но звучание маги. Да, мы его не слышим, но помогая голосом, понимаем, что оно есть. Наш голос, если сделать все идеально точно, не только облегчает создание физического воплощения заклинания, но помогает в контроле, например, удержании уже созданного. Вот это новость. Впервые про это слышу. Хотя помнится, Аверхаул что-то завывал в нашем совместном походе. Лектор тем временем продолжал. Это в свою очередь не только помогает и обличает нам задачу, но даже может напомнить забытое. Все заклинания – непростой набор линий и звуков. Любое из них можно разбить на составляющие блоки, так вот у каждого из них свое особое звучание. Запомнив всю цепочку, можно помогать себе голосом, в нужный момент меняя звук и его тональность. В этом кроется и одна особенность. Зная все возможные составные части, именуемые блоками и их звучание, можно запомнить имя заклинания, то есть последовательность звуков. В ситуации, когда вы забыли какой-либо блок, вам может помочь имя заклинания. Оно вам напомнит, в какой последовательности и из каких блоков состоит забытое заклинание. Мне было не до конца понятно, и я поднял руку, чтобы уточнить. Да, Аристарх, что-то непонятно. Я недостаточно подробно объясняю, все посмотрели на меня. Услышал пару шепотков, что преподаватель чужого факультета знает меня по имени, а это что-то да значит. И было обидно, когда услышал в ответ, что про меня можно забыть, ведь сегодня вечером та огненная магичка его спалит дотла. Мне все понятно, просто возник вопрос. Некоторым людям не дано идеально воспроизводить тональности или звуки. Скажем так, нет ни голоса, ни слуха. Получается, их эта тема вообще не касается? Интересный вопрос, молодой человек. И да, это не часто, но попадаются личности, не способные запомнить и воспроизвести необходимый звук. Как правило, долгие тренировки со специальным преподавателем решают этот вопрос, но бывают и исключения. Далее была еще пара примеров и объяснений, и снова вспомнили про меня. Возможно, господин Воронер не просто так задал этот вопрос. Помнится, на вступительной комиссии он также не использовал голос для помощи. Более того, он даже не создавал заклинания по порядку. Его техника создания заклинаний на уровне младшего магистра. Да, да, я сам был весьма обескуражен. Если Аристарх не против, то может это вам всем продемонстрировать. А мне, собственно, и не сложно. Встал, поднял руки повыше, чтобы было всем вам видно, и создал неактивированные заклинания, мои любимые лезвия и фаерболы. Народ вокруг совсем иначе на меня посмотрел, у большинства даже уважение в глазах появилось. Вы, молодой человек, также имеете проблемы с созданием звука, поэтому вам пришлось идти более сложным путем? Спросил лектор, а я в ответ улыбнулся. Нет, все потому, что про имена заклинания и звучание блоков я узнал только, что до этого мне просто удалось заполучить вид самой конструкции, причем ненадолго и в качестве артефакта. Я тогда вообще ничего не знал обо всем этом. Пришлось просто выучить. Лектор, как и все, был удивлен, а затем, легко кивнув, обозначил аплодисменты. Сколько времени понадобилось до приемлемого уровня создания? На каждое заклинание примерно пятая часть дня. И таких дней около сотни на простое заклинание и вдвое больше на более сложные. Вот тут в некоторых взглядах появилось сочувствие. Эта лекция выдалась действительно познавательной и интересной, как и следующая, где нам подробнейшим образом объясняли, чем отличаются заклинания разных стихий. Как я ранее и говорил, на вид заклинания очень разные, но можно легко определить по их виду, к какой стихии они относятся. Как оказалось, лишь подобная форма всех витков и линий приводит к нужным свойствам энергии. Мана приобретает не только необходимые свойства, но и попутно меняется. В комнату шел под впечатлением, раскладывая все услышанное по воображаемым полочкам в своей голове. Даже не слушал, что там бесконечно говорит Фаун, который, как всегда, меня сопровождал. Внимание на него обратил лишь у своей двери. Все же передумал, ну и правильно. Подумаешь, не пришел на дуэль, через год все забудут, а вот увечья, это на всю жизнь. Тут, конечно, лучшие целители собрались, но те же шрамы никто тебе не исправит, а ожог на все лицо, это практически приговор. Так, ты о чем? Я не собираюсь отказываться, сейчас переоденусь и на арену. Ты совсем больной, прости, что так говорю, но иначе никак не могу описать ситуацию. Она же реально тебя сожжет. Ну не тебя же? Нет, конечно, я бы ее не отказал. Ну вот и все, закрыли тему. Он еще что-то хотел сказать, но передумал. Я же начал облачать в свою привычную одежду, главным элементом которой был мой плащ. Он-то явно меня убережет от огня, ну хоть на какое-то время. О, Фергус, а ты чего здесь сидишь? Там сейчас твоего ученика будет моя студентка в пепел превращать, заявил один из преподавателей факультета стихии огня. Ой, да иди ты лесом и пусть тебя там звери любят. Сколько можно уже? Я уже 20 лет не ходу смотреть на то позорище. Да ладно, в этот раз будет весело, не отставал от старика мужчина. Ага, вам, будете как всегда ржать как кони над моим студентом. Все, давай проваливай. И вообще, я просил вас, чтобы вы все донесли до своих студентов, что не надо трогать артефакторов, за них даже очков славы не дают. А если кого из моих покалечит, то я лично. Ты не понял, там сейчас твоего личного ученика унижать будут. Надеюсь, быстро и жестоко, все как мы любим. Какого моего личного, не родился еще, и тут до него дошло, он вспомнил, что у него действительно есть личный ученик. Самое интересное, что Фергус вспоминал о нем лишь тогда, когда тот попадался на глаза. За все годы преподавания он настолько свыкся с мыслью, что не родился еще достойный быть его учеником, что эта мысль попросту выталкивала воспоминания об оном. Ну и старость еще оставляла свой отпечаток. Да чтоб тебя, скотина малолетняя, я тебя сам сейчас. Под смех огневика открыл сейф в своем кабинете, не глядя схватил горсть артефактов и, сунув их в карман, помчался в сторону арены. К какой именно арене надо идти, стало понятно сразу. Там было очень много студентов с накидкой нашего цвета. Навскидку, собралась не только моя группа, но и старшие курсы. Вторая половина студентов была с факультета огня, которых хоть и было меньше, чем артефакторов, но тоже хватало. Эти две толпы уже стояли по обе стороны арены и явно кричали что-то друг другу. Завидев подобную картину, многие студенты с других факультетов также стягивались к арене. Что меня удивило, так это то, что мой зав Фергус уже ожидал меня у входа и нервно переминался с ноги на ногу. Подойдя ближе, артефакторы начали подбадривать меня, в то время как маги огня смеялись, пытаясь угадать, как со мной расправится Эра. Воронер, давай, покажи ей. Да, мы в тебя верим, ты точно выживешь, это как-то не сильно ободряюще кажется. Арестах, беги пока не поздно, а это уже мой товарищ Фаун, на которого все посмотрели с осуждением. Господин Фергус, это правда ваш личный ученик? Спросила какая-то девушка. Пока да, но видимо ненадолго. Оказалось, он идиот, а идиот не может быть моим учеником. Подойдя ближе, Фергус тут же приобнял меня за плечо и начал говорить на ухо, так чтобы никто не слышал. Хоть ты и идиот, но посрамить мою честь тебе нельзя. Вот, одевай все. Тут он достал горсть артефактов из кармана. Это лучшие, что есть в академии. Думаю, сможешь пережить даже одну атаку нашего архимагистра. Дождешься, пока у нее закончится энергия, а потом закидаешь своими заклинаниями. Источник у тебя большой, думаю, сможешь обнулить еще щиты. Если нет, то не беда, молодец, что взял свой странный меч. Вот им и расковыряешь, что останется. Ей придется сдаться. Ну, чего ждешь, надевай быстрее. По правилам можно только свое, но ты артефактор, нам на арене большие скидки делают. Не переживай. Нет, господин Фергус, во-первых, я никогда не буду использовать чужие артефакты, если это не положено. Мы артефакторы, а не демоны, чтобы идти на любую подлость ради победы. И я всем докажу, что и нас надо уважать и бояться. Вся академия будет трепетать, зная, что личный ученик господина Фергуса на арене. Условия без артефактов? Спокойно спросил он. Да, идиот, вздохнул он. Ну, туда тебе и дорога значит. Думаю, ты выживешь, но если лишишься рук, то тебя выгонит. Это быстро не вылечить, и ты не сможешь продолжать учебу в ближайшее время. Видимо, на самом деле, не родился еще человек, готовый стать моим учеником. Ты хоть и талант, но точно имбецил, а такие мне не нужны. Все, прощай и иди давай. Я тут постою, посмотрю, если что. Глава 6. Мы вышли с разных сторон овальной арены, между нами примерно 50 метров утоптанной почвы. Я стоял в своем плаще из кожи демона, не выражая никаких эмоций. Эра вышла в обычной одежде, не надев ничего нового. На низких трибунах творился хаос. С одной стороны, меня пытались поддержать как могли, с другой стороны, давали советы Эре, как меня унизить более красочно. Бояться по сути было нечего. Как только арена или кто-то из преподавателей посчитает, что один из студентов проиграл, вся магия внутри защитного купола будет заблокирована. Также на входе нам выдали специальные браслеты, они могут защитить от смерти. Насколько я понял, при критических повреждениях человек впадет в подобие комы. Все процессы в организме при этом практически остановятся, а организм будет напитан целительской энергией. Это позволит продержаться до прихода сильных целителей, которые уже наверняка вернут с того света. Сперва вокруг нас появился мутный купол из маны, который быстро стал прозрачным и практически невидимым. Далее послышался звук, словно ударили в гонг, затем второй, за ним третий, а промежуток между ударами становился все короче. В конце прозвучал последний, не похожий на все предыдущие, Аэра начала создавать заклинание. Я настолько верил, если не в свои силы, то в безопасность системы, что просто с интересом наблюдал за ее действиями, ничего не предпринимая. 2 секунды понадобилось девушке, чтобы завершить начатое, и в меня устремилась яркая капля. Это не был классический фаербол, капля была длиной, имела четкую форму и высокую яркость. Пока капля летела в меня, девушка тут же начала создавать вторую. Через 3 секунды, капля долетела и расплющилась по щиту, который я создал. В этот момент я понял, что из источника ушло намного больше маны, чем планировалось. Капля словно налипла на щит и тем самым вытягивала ману на его поддержание. К моменту, пока я все это осознал, прилетела вторая. Пришлось уходить в сторону и развеивать щит. Бросив взгляд на девушку, увидел, как она идет боком, видимо сбивая прицел таким образом. Не знаю, кому подобным можно что-то сбить, но мои лезвия летят явно быстрее этих капель, что я и продемонстрировал, начав выпускать их по ногам. Эра тут же начала укорачиваться, забавно прыгая из стороны в сторону. При этом она хотела создать какое-то заклинание, но скачки сбивали ей всю концентрацию. Я в свою очередь спокойным шагом пошел на сближение, продолжая обстрел. Не успел пройти и половины пути, как перед девушкой появилась шестигранная сота, размером около 10 сантиметров. Центральная часть едва светилась, а вот края были довольно яркого, оранжевого цвета. Этой самой сотой она и принялась отбивать мои водные лезвия. Второй рукой хотела вновь атаковать, но быстро поняла, что контроля и концентрации не хватает на предыдущее заклинание. Теперь вместо капель появились обычные фаерболы, очень похожие на мои, но чуть больше и ярче. В ответ начал уворачиваться уже я, продолжая сближаться. Ситуация практически патовая. Мы оба держим щиты и атакуем, проиграет явно тот, у кого раньше закончится мана. Я особо не потратился, да и мой источник порос за последние дни, ведь я, как и раньше, перед сном отрабатывал заклинания и впитывал демоническую ману, увеличивая объем источника. Расстояние между нами было всего 5 метров. Вспомнил, как впечатлились преподаватели, завидев мою огненную плеть, подумал, почему бы не впечатлить ею эту девушку. Перестав атаковать водными лезвиями, полностью спрятавшись за щитом, создал ту самую плеть, которая, извиваясь на земле, начал ее буквально плавить. Между нами осталось буквально 2 метра, а плеть была около 5. Эра, завидев заклинание, открыла и расширила глаза, затем подняла руки и громко сообщила о том, что сдается. Порадовавшись, что я до сих пор умею впечатлять девушек, начал радоваться совсем другому. Это был тонкий момент, ведь я абсолютно не умею пользоваться этой самой плетью, она кажется мне неуправляемой, словно живет сама по себе. Более того, на ее создание и поддержание этих нескольких секунд ушла вся моя мана. Лишь последние крохи внутри источника не дали мне упасть от магического истощения. Далее началось что невообразимое. Правая сторона трибун взревела как стадо белук. Это были артефакторы, которые в кои-то веки могли поздравить одного из своих с победой на арене. Левая сторона сокрушенно кричала о какой-то несправедливости. Мне было все ровно. Все с тем же невозмутимым видом вышел и отправился в общежитие. По пути, получив поздравление от Фергуса, который так и быть давал мне последний шанс побыть еще немного его учеником. «Благодаря тебе мы снова попадем в рейтинг», — радостно уведомил меня Фаун. «Какой рейтинг?» «Так в главном корпусе висят рейтинги. Там есть список всех студентов и их баллы, а также заслуги. Там в принципе много разных таблиц. Например, есть рейтинг среди личных учеников, или, например, кто на сегодня лучший целитель. Сегодня твое имя попадет в рейтинг арены. Пока что там будет одна гордая победа и ни одного поражения, но насколько я знаю, это быстро справит, чтобы не портить статистику. Думаю, друзья этой девушки и исправит. Ты, может, сразу отказывайся, то, что вылетишь из таблицы, это пустяк, а то, что жив и здоров, это очень даже полезно. Почему ты постоянно отговариваешь меня от дуэлей на арене? Даже остановился от возмущения. Ну так опасно, а мы артефакторы, не наши это, как-то обреченно заявил парень. Раз мы артефакторы, значит все остальные сильнее в боевом плане. Очевидно же, не знаю, кто там сильнее, но ты вновь забыл, что я сам выбрал этот факультет, меня сюда не отправляли. Ну, я вот до сегодня думал, что ты немного приукрашиваешь, слегка смущенно заявил Фаун. А ты буквально пару дней как артефактор, а уже записал себя в неудачники. Так дело не пойдет. Если знаешь хоть одно боевое заклинание, тренируй его все свободное время. Не сможешь победить талантом, задавишь упорством, выдал я умную мысль. А с источником то, что делать? Тут я растерялся, но ненадолго. Источник, дело наживное. Придумаем что-нибудь. На этом день и закончился. Эх, всего второй день, а сколько впечатлений. И снова я счастлив. Именно это сказал перед сном, поняв, насколько мне тут нравится. Вот буквально все, даже вечно ворчащий Фергус и тот хорош. Обижаться на его слова, в 15 лет, наверняка так бы и было, а после прожитых лет понимаешь, что он не по своей воле таким стал. Просто работа такая, да и студенты своим поведением выработали с годами подобную манеру общения. Сегодня, наш первый урок физической подготовки. Когда мы после завтрака собрались всей группой и направились на занятие, думал о том, почему не предусмотрена специальная одежда. Ведь по факту, мы просто снимали мантии и все. Заниматься приходилось в повседневных штанах и рубахах. Этот комплект одежды был одинаков как для парней, так и для девушек. Думаю, отличия имелись лишь в нижнем белье. Нет, надо будет заказать себе отдельный комплект одежды под это дело, а также нормальную обувь, взамен выданных, коротких полусапожек. Они, конечно, очень удобные и мягкие, но сидят неплотно, и нога внутри гуляет. А если резко затормозить боком, то есть шанс, что сапожек завернется под стопой. Сегодня ваше первое занятие, и поэтому я вам все расскажу один раз, больше повторять не буду. Все ясно? Глубоким басом спросил преподаватель. Все дружно закивали, стоя полукругом в внутреннем дворе здания. Обращаться ко мне стоит, господин Рогар, РБД-1 или господин учитель. Но лучше промолчать, чем зевать тупые вопросы и просить об отдыхе. Выполнить все команды надо сразу и молча. А еще, я не люблю бездельников. Я не должен видеть, как кто-то стоит без дела. Не знаете, что делать, то бежите, отжимаетесь или деретесь на учебном оружии. Если кто-то принес свою ковырялку, думая, что знает, как за нее держаться, ваша проблема, будете тренироваться с ней, а потом с такими же умниками. В этот момент он красноречиво посмотрел на меня, ведь из-за моей спины торчала рукоять моего меча. Умирать на моих занятиях запрещено, но вам я не доверяю. А для того, чтобы вы не сбежали с моего занятия на тот свет, отдыхать и бесить меня этим, тут дежурит студент из целительского факультета. Помереть вам не дадут, но они такие же криворукие, как и вы. Не удивляйтесь, если после их лечения у вас будет чего-то не хватать или наоборот появится что-то лишнее. Все дружно посмотрели на двух девушек и трех парней в целительских накидках, стоящих позади нас. А я в этот момент подумал, почему они не тренируются, двойные стандарты какие-то. Тут ведь никому нельзя бездельничать. Сперва будет легкая разминка, затем короткое обучение обращению с оружием, а в конце будете отрабатывать разные типы построения и тактик. Ага, видел я его легкие разминки, половина до финиша не доберется. Все, побежали, первогодки бегут 3 круга, личные ученики 6. И мы побежали, долго слушать реплики сочувствий в свой адрес не стал и быстро вырвался вперед, чтобы постараться закончить одновременно со всеми. Но, видимо, немного переоценил своих одногруппников. Уже на 2-м кругу, большая часть толпы перешла на шаг, хотела перейти, но Рогар, взяв в руки под стать себе лук, начал стрелять. Каждая стрела ложилась все ближе к последним идущим. Тут до них начало что-то доходить и практически у всех открылось 2-е дыхание. Да, хриплое и через раз, но открылось же. В общем и целом, я закончил на 2 минуты раньше остальных, а вспоминая наставление учителя, принялся неспешно отжиматься, пока дожидаюсь остальных. Пока отжимался, думал, что не так с этими людьми. Я вот насытил маной руки и моя выносливость многократно возросла. До этого, пока бежал, насыщал ноги. А мои энергоканалы отлично помогали в этом деле. С магической поддержкой, можно быть минимум вдвое выносливее. Почему никто этим не пользуется? А если пользуются, то почему это незаметно? Или они настолько немощные, что то, что я вижу, это и есть троекратное усиление? Вскоре, рядом со мной начали падать на землю взмыленные тела. Затем тела, под крики учителя, начали пытаться отжиматься. Девушкам даже разрешили упираться коленями в землю. Правда, никому это не помогло. Я единственный, кто выполнял все как положено. После отмашки Рогара, целители начали помогать моим одногруппникам, приводя их в чувство. Как только все были в относительном порядке, нас погнали на полосу препятствий. Думаю, не надо говорить, кто снова лишнюю 100 раз отжимался, дожидаясь остальных. Хорошо, что Рогар не заставил лезть по канату тех, кто этого сделать физически не мог. Есть подозрение, что он знает, как подобное осуществить, но, видимо, решил не жестить на 1-м же занятии. Когда лекари 2-й раз подняли мою группу из мертвых, мы перешли к тренировке с оружием. Разбирайте учебное оружие, у кого не хватило ума принести свое. Ага, я один такой умный. А ты покажи, что у тебя там, с брезгливой линцой, протянул руку. Я впервые увидел на этом лице удивление. Демоническая сталь, попробовал немного изогнуть, затем поцарапать чем-то, но ничего не вышло. Неплохая, я бы сказал, демоническая сталь. Наследство, ага, от демонов, попытался пошутить, но шутку не оценили. Сталь хороша, жаль, что форма дрянная. Это же не меч, а топор. Да не, и не топором не назовешь. Вообще непонятно что. Им только рубить удобно, а для нормальной рубки он слишком легкий. Его бы перековать нормально и будет очень достойный клинок. Ладно, не мои проблемы. Раз тебе пары нет, будешь со мной. Далее все поделились на пары и начали повторять движения за учителем. К слову, среди учебного оружия были не только мечи, но и что-то похожее на копья и их разновидности, но все поголовно взяли мечи, коих было подавляющее большинство. Сперва одни били, а другие защищались, затем менялись. Показано было всего 2 вида удара и защиты, вот вся группа и чередовала их по кругу. Но не я. Напады, единственное, что сказал учитель с подобием злорадной улыбки. Сделав подшаг, рубанул наискось. Был в район левого плеча, ведь топор Рогар держал в правой руке, стоя прямо в расслабленной позе. Защититься из этой позиции было максимально неудобно, особенно с его габаритами и моей скоростью. Так вот, я делаю удары и сразу же пытаюсь вдохнуть, глядя в небо. Пара секунд понадобилось на то, чтобы осознать произошедшее. Как только я задрал руки в замахе, могучая стопа печаталась мне в живот. Едва успел откатиться в сторону, заметив, что на фоне неба появился топор, быстро опускающийся на меня, хоть и заботливо повернутый плашмя. Чтобы быть эффективнее, во время переката рубанул мечом в район стопы, надеясь зацепить, но нога была тут же поднята и опущена на мою руку, в которой раздался хруст. Я бы сказал, что было больно, но нет, бывало и побольнее. Но порадоваться не успел. По мне прилетела нога, словно по футбольному мячу, и я отлетаю на 2 метра, с ощущением, что теперь костей сломано гораздо больше. «Все, этот готов, можете забирать», сказал учитель, глядя в ту сторону, где сидели целители. Ага, разогнался, от демонов и хуже доставалось. Главное не воспринимать такие ситуации как простую тренировку. Если же представить, что это не учитель, а демон, который тебя обязательно добьет, то силы и желание продолжить, бурится буквально из ниоткуда. Хотел приподняться на руках, но нет. Пнули меня со стороны целой руки, и теперь она также не работает. Пришлось ногами доверчивать тело так, чтобы кисть одной руки направилась на меня же. А далее все просто, два лечения подряд, и с воем я начинаю вставать, попутно проверяя, целы ли энергоканалы. Когда встал, встретил более уважительный взгляд Рогара. Не знаю почему, но вся эта ситуация привела меня в отличное настроение, несмотря на боль, от этого на лице появилась улыбка. Что-то похожее на улыбку появилось и у учителя. В правой руке кость срослась не совсем так, как надо, потому что рука стала немного кривой, левая же срослась нормально. Ну что ж, поехали, было сказано нападать, а вот комментариев как именно, не было. Заведя правую руку с мечом, в сторону и назад, снова рванул к Рогару. И вот чудо, он, явно что-то заподозрив, наконец-то встал, как и полагает воину. Перед самым ударом, выпускаю фаербол в лицо и пока тот закрывает мне обзор, приседаю, делая удар мечом по ногам. Тут же, чтобы не подставляться, шаг назад и активация водного лезвия. На всякий случай выставляю магический щит, и не зря, в него тут же вонзается топор. А нет, магический не помог, это сработал медальон на шее, который спасает от физических атак. Хотел было подрубить руку, которая, держа топор, на мгновение замерла, но не успеваю. Меч рубит лишь воздух, хотя топор остался перед щитом. Как понял позднее, учитель одернул руку, спасая от удара мечом, затем второй схватил падающее оружие. Из левой руки начинают лететь фаерболы, словно очередь из автомата, но все рассыпаются искрами, попадая в магический щит. Нет, так мне не победить, надо что-то менять. Ложный выпад показал, что его щит также защищает лишь от магии, значит, надо сближаться. Не прекращая выпускать фаерболы в сторону лица учителя, делаю рывок вперед, занося меч снизу, дабы воткнуть хоть куда-то в район ног, если повезет, то в пах. И вот мой меч проходит сквозь чужой щит. Чувствую удар по свободной руке, и заклинания начинают лететь в сторону. Тут же чувствую стальные пальцы на своем горле, а ноги отрываются от земли. Быстрый удар мне в лицо, и рот полон не только крови, но зубов. Далее еще серия ударов по рукам, ногам и торсу. Очень неприятно слышать, а главное чувствовать, как по очереди ломается носие и челюсть, затем только сросшиеся руки, за ними ребра и ноги. После ударов по ребрам, начинаю отхаркивать кровь. Фоном проносятся мысли о том, что одно из ребер проткнуло легкое. В ушах стоит сильный звон, поэтому не слышу, что происходит вокруг, лишь вижу размытые картинки перед лицом. Одна из этих картинок превратилась в лицо Рогара, который, поднеся меня поближе, что-то говорил.